Раздражаясь, Сталин задавал вопросы отрывисто и резко. Его тяжелый взгляд словно насильно приподнял Леонида Ильича, стоявшего теперь на старческих, слабых, вздрагивающих ногах, незаметно поддерживаемого дюжим генералом и покорно не отрывающего слезящихся глаз от грозного призрака и в то же время пытающегося неразборчиво напомнить страшному пришельцу о том, что войну выиграл народ, и что была и Малая Земля, и Новочеркасск, и что не надо этого умолять. Но голоса его не было слышно. И, возможно, он даже не говорил, а всего лишь думал, и от этого бессилия слабел все больше. «Нет, Сосо, ты ошибаешься». Опять раздался пугающий ясный голос спутника Сталина. «Тебя сменил твой талантливый выученик. Вот он». Он повернулся в сторону Никиты Сергеевича. «Погляди, он невинно щурится. Уже потом, через 10 лет, Никиту Сергеевича заместил Леонид Ильич. Вернее, позволил себя уговорить другим товарищам по партии и борьбе». «Понимаю. Огорчительно все это, но ничего не поделаешь. Историю, как мы все со временем убеждаемся, переменить нельзя». «Как? Этот шут?» — спросил Сталин, даже не пытаясь скрыть своего изумления. «Да невозможно, этого не могло быть никогда. Он же ни одного раза в жизни не взглянул на небо. Он его даже не видел. Хотя, постой, мне что-то припоминается. Это, кажется, они с Лаврентием заходили ко мне в самый последний момент. Постой, постой, постой, эти пухлые, потные от страха пальцы. Стой, стой, не надо, Сосо!» — остановил его спутник. «Я же предупреждал, историю никому не дано переделать. Но ведь так тоже невозможно. Кроту не надо солнца, чтобы жить и благоденствовать в самой земле. Сколько куч на ее поверхности он оставляет!» Стыдливо опустив лысую жирную голову, Никита Сергеевич извлек из-под стола шарик с цыпленком и пустил его наискосок Клементию Ефремовичу. Отчего-то возмутившись, тот бухнул кулаком, и шарик, взвившись вверх, исчез, очевидно, зацепившись за какую-нибудь шероховатость в туманном потолке. Окончательно пораженный, Сталин теперь уже заставлял себя сдерживаться, еще раз проверяя расстановку сил. Цепко и жутко окинул стол пронзительным режущим взглядом. «Ну, а что ты еще скажешь?» «Нет никакого смысла радоваться или негодовать, Сосо», — подал голос его загадочный спутник. «Свершившееся свершилось. Даже судьи движутся ощупью, ошибаясь и оступаясь. Человеку же вообще не дано заглянуть в свой завтрашний день. Так уж устроено?» «Скверно устроено. Необходимо переделать», — подхватил Сталин, по-прежнему переводя взгляд то на Никиту Сергеевича, то на Леонида Ильича, словно выбирая, на ком окончательно остановиться. «Мы все это поломаем, дорогой мой апостол. Уж я бы с ними поиграл в одну веселенькую политическую игру в кошки-мышки, особенно с этим жирным хомячком, с Никитой. Уж я бы пощекотал ему бритвой по горлышку. Ух, как бы я с ним поиграл! Вот откуда, оказывается, расходилась гниль. Я начинаю даже верить. Рожа-то рожа, самая народная рожа!» Брежнев растерянно заморгал, а Никита Сергеевич опять застенчиво отвернулся, даже голову от усилия завалил на бок, делая вид, что никак не может просморкаться, отчего на затылке у него вздулись толстые багровые складки. В руках у него оказался все тот же шарик с розовым цыпленком, и он конфузливо перещелкнул его Лазарю Моисеевичу, но Сталин уже окончательно нацелился на Леонида Ильича, и тот под его взглядом, и, чувствуя внезапно отказавшие ноги, рухнул в кресло, но, отрываясь от золотых звезд на его груди, словно вновь и вновь пересчитывая их, Сталин резко спросил: «А это что еще за недобитый троцкист?» Отбив от себя назойливый шарик, взлетевший вновь под самый потолок, Лазарь Моисеевич улыбнулся провалившимся ртом. «Коба, ты меня прости, но здесь ты ошибаешься. Какой троцкист? Революционная чистота и аскетизм кончились вместе с тобой, и миргородские свиньи вновь с удовольствием улеглись в свою теплую лужу». «Троцкист, да что ты! Просто широко торгует нефтью и газом с Европой и Америкой. Миротворец, за мир горой. Ну какой же троцкист? Одних подаренных дорогих машин имеет штук 20. Целый автопарк. А уж о другом, золотишке или дорогих камешках, и говорить нечего. Сын Юрий Леонидович торгует по заграницам, себя тоже не обижает. А дочка Галина Леонидовна, блядь, и распутница, пьет, как лошадь. Мы бы всем комиссариатам раньше не могли и за год выпить столько. Она даже хотела из твоей Грузии корону царицы Тамары стащить. А он ее орденом наградил. Так-то, Коба, я все за ними записываю. Какой это троцкист!» Чувствуя, что у него останавливается сердце, Леонид Ильич окончательно похолодел и, будучи не в силах даже возразить ябеде Кагановичу, как бы даже умер, но Сталин уже перенес свое внимание на старого своего соратника и друга. «Опять ты меня, Лазарь, из деревни Кабаны, учишь!» Мгновенно повернулся он в сторону говорившего. «Ты, оказывается, марксист, а я...» «А ну, давай посмотрим с другой стороны. Мерзавец Троцкий хотел расплатиться Российской империей за господство над миром. А это значит, торгует, распродает страну тем же силам без всякой крови. Что Троцкому Россия? Чужая ненавистная страна. С него и взятки гладкие, а этот? Ну, чем он лучше? Как и чем он может торговать? А народ, надо полагать, по-прежнему рукоплещет. Мне думается, здесь без международного заговора не обошлось. Здесь надо копнуть глубже. А ты, Лазарь, знал и молчал? Почему? Уж не в этой ли игре ты и сам? Ты знаешь... Как у меня за это отвечают? А Лазарь из деревни Кабаны? Кажется, твоя деревенька где-то неподалеку от хлева и этого жирного хомячка? Кивнул он в сторону Никиты Сергеевича, продолжавшего независимо багроветь шеей и затылком. Коба, ну перестань злиться, миролюбиво попросил Лазарь Моисеевич. Ну ты же знаешь, на мне ни пятнышка. Да ты вспомни, как я поступал с врагами советской власти. Как был беспощаден. Постой, постой, — оборвал Сталин, приближаясь и наклоняя голову, затем глубоко и пристально заглянул Кагановичу в глаза, как человек, озаренный откровением. Уж не ты ли оказался той самой змеей? И я просмотрел? В зале произошел неприятный шум. Лазарь Моисеевич приподнялся, растянул крашеные усы, дернул ими, что должно было означать торжествующую улыбку, выставил вперед сухонький рыжеватый кулачок и через весь стол показал Сталину фигу. Зал приглушенно охнул, ахнул, а великий вождь, оскалившись, шагнул вперед и шлепнул по этой фиге ладонью. И после этого Лазарь Моисеевич обрушился на свое место. Все происходившее вокруг стола Брежнев видел теперь как в тумане. Глаза заволакивала горячая пелена, хотя в ней порой и появлялись разрывы и просветы. Так незадолго до дурацкой, если не больше, выходки Лазаря Моисеевича хозяину стола бросилось в глаза напряженное лицо Михаила Андреевича. Тот доставал из своей дорогой шкатулки какие-то кругленькие штучки и торопливо бросал их в рот, тут же проглатывая. Приглядевшись, Леонид Ильич ахнул. «Вот пруйда!» — сказал он сам себе. Да это ж он свои безделицы прячет. Ну и ну, хитер. А вторично перед Брежневым мелькнуло лицо Лаврентия Павловича, распухшее и какое-то истовое, всесильный в свое время человек, во многом обеспечивший государству атомную безопасность, сейчас, протягивая над столом руку, требовал внимания и что-то беззвучно кричал, по крайней мере, сам Леонид Ильич ничего не слышал. Утихомирив Лазаря Моисеевича, Сталин негромко заговорил. — Дурак. — Значит, твоя работа. А где Лаврентий? Он должен быть здесь. — Лаврентий! — повысил он голос, в котором прозвенело знакомое почти всем собравшимся бешенство. Но вслед за тем, покосившись на своего спутника в длиннополом одеянии, он подошел к Брежневу, намертво вросшему в кресло. Тот уже успел, пока Сталин был занят перепалкой с Кагановичем, снять почти все свои звезды и алмазный орден, и, по примеру Михаила Андреевича, припрятать их, затолкать в карман пиджака. Он испуганно и неотрывно смотрел на грозного гостя. Окончательно рассердившись из-за неожиданного мелкого мошенничества хозяина стола и уже протягивая руку за последней звездой, оставшейся на его широкой груди, Сталин сквозь строй окаменевших официантов, словно сквозь матовое стекло, увидел несколько смутных человеческих фигур, как бы проступивших из стены, лица их были скрыты под тонкими, сросшимися с кожей масками, и лишь в прорезях для глаз пробивалось живое напряженное мерцание. Увидел их и Леонид Ильич. Все они показались ему смутно и отдаленно знакомыми, по крайней мере, он был уверен, что всех их раньше или позже встречал и видел, а одного из них он даже определенно узнал. «Да это же Ставрополец Миша Горбачев, комбайнер!» «Точно, он! И пятно на лбу свисает!» «Этому проныре что здесь нужно?» Опять хитромудрый Юрий Владимирович свои петли плетет. Надо бы его со всей партийной прямотой спросить. А где же он сам? И Сталин, забыв о золотых звездах на груди хозяина, так его поразили проступившие из стены фигуры со стертыми лицами масками, оглянулся на своего спутника за объяснением. «А в масках...» Протянул тот с готовностью. «Ну, о них еще мало что известно. Никто не знает, что там за каждым стоит. Добро они принесут в мир или зло, но они, как сам видишь, уже на пороге и ждут. Это хитрые лисы, вернее, даже шакалы. Закажи, и за кусок падали завоют на любой манер. Вон, видишь тот, о, второй слева». «Да ведь все они одинаковы, на одну колодку. Что можно различить?» «Внешне одинаковы», — улыбнулся длиннополый с залысинами. «Тот второй слева, вглядись, и следующий рядом с ним, вглядись, вглядись. Особый знак — непредвиденная судьба. Чувство предвидения входит в познание. Закон космоса один. Смотри, Сосо. У него на голове проступает пятно. У Брежнева еще нашлись силы внутренне ахнуть. Неотступный спутник Сталина указывал именно на Мишу Горбачева, комбайнера и комсомольского вождя. Но это был полный абсурд. Леонид Ильич даже попытался усмехнуться детским рассуждением незадачливого пророка. Сразу было видно, что сей мудрец не прошел и начальной стадии, жестокой и беспощадной стадии отбора в партийных верхах, той негласной и безошибочной школы, в которой отсев осуществляется безукоризненно, безопасно для всех вместе и для каждого, добравшегося до этого верха в отдельности. И еще Леонид Ильич подумал о себе. «Мы, дорогой наш учитель и бывший вождь, тоже не лыком шиты. Вы сами нас всех многому научили». И Сталин после довольно продолжительного раздумья, во время которого он не отрывался от проступивших из стены теней в масках, сказал: «Значит, этот второй слева на очереди? не перевелись жаждущие и страждущие? Троцкист? Хазарин? Не признается, хотя, несомненно, из них. Теперь назовут иначе — воитель духа или даже архитектор мира, — с улыбкой отозвался длиннополый спутник. «А может, моя трубка у него?» — предположил Сталин, приходя в сильное беспокойство. «Нельзя ли это как-нибудь выяснить? Должна же она у кого-нибудь быть? Мне будет очень неприятно, если он станет совать ее в свой рот. Да и зачем нам показывают всю эту мелочь? Прошу тебя, отыщи мою трубку. Тебе это ничего не стоит, а мне она очень нужна». «Ну, Сосо, ты свои вредные привычки оставь», — дружественно и даже несколько покровительственно заявил длиннополый и начертал у себя над головой какой-то загадочный и мистический знак, в результате чего и выхватил откуда-то сверху, из воздуха, свернутую тугой трубкой бумагу. «На, посмотри сам. Мы с тобой на чужом перу. Пусть они здесь разбираются сами. Неужели ты действительно ничего не понимаешь?» «А что я должен, прости, понимать?» «Ну, хотя бы откуда ноги растут?» — пожал плечами его спутник и бросил взгляд на съежившегося Леонида Ильича. «Ведь этот миротворец далеко не из самых худших. Он даже попытался после хрущевского шабаша воздать тебе должное, но что он может? Весь всемирный каганат встал на дыбы. Очень они на тебя обижены из-за последних твоих фокусов с космополитами. Так что относись к нему со снисхождением. Сам-то ты смог устоять против этой каганатской силы. Созданная тобой же система и его превратила сначала просто в шута, а затем и в идиота. Точка поставлена. Россия теперь очень нескоро придет в себя и подымется. Это лишь начало ритуальной хазарской пляски на ее костях. И ты здесь один из самых почетных гостей и пайщиков. Уж не обижайся. Смотри на все спокойно. Не забывай о железной партийной дисциплине. И сам ее внедрял стальной рукой. Эксперимент должен продолжаться именно здесь, в России. Хотя ее согласия никто и не спрашивал. Ни твои учителя, ни ты. Так что же сердиться на этого угасающего старика? Но эти в масках должны же что-нибудь открыть новое, справедливое. Нельзя же вечно ненавидеть и разрушать. Уже с непривычно просительной интонацией и даже как-то безнадежно предположил Сталин и вздрогнул от веселого смеха своего спутника. Они ведь из той же земли и воды. Они отравлены страхом голода и смерти. И оттого беспощадны. Чтобы жить самим, они не пожалеют ничего и никого. А потом давно протоптанные тропы всегда привычнее и проще. Не так опасно. Золото. Нет, золото, ты посмотри. Золотая грязь для них — истинное блаженство души, высшее наслаждение. Ты полагаешь, такие могут приобщиться к тайне высшего космоса? Но нет. Не скоро теперь падет в русскую землю доброе семя. Должен сначала подняться из нее человек. «Никто не в состоянии указать срок?» — спросил Сталин, понижая голос. «Перед визитом сюда ты мне говорил другое». «Никто. Я тоже не могу, прости», — сказал длиннополый, и в глазах у него засветилась печаль. Сталин не захотел этого заметить. «Не знаешь или не хочешь?» — угрюмо настаивал он, недовольно оглядываясь на Леонида Ильича, внезапно горько расплакавшегося от обрушившегося на него потрясения, отчетливо осознающего недопустимость такой позорной слабости и бессильного что-либо поделать, несмотря на поддержку Устинова, незаметно подсовывающего своему Шурину бокал с вином. И Сталин тотчас отметил и эту мелочь, но не забыл и о своем вопросе, и вновь требовательно обратился к своему спутнику. «Да, Сосо, не знаю и не хочу». тотчас сказал тот, вызывая у Леонида Ильича новые опасения надвигающейся беды. «Поверь, очень нескоро. Со временем система сработает и сама все отладит. Этим молодцам в масках наскучила прямая линия. Надоело по ним маршировать, ведь в каждом из них запрятаны такие черные бездны и вихри. Все сместилось. Истина прямой линии кончается. Но, как я уже говорил, система сама все смягчит и в конце концов выправит. Ты ведь тоже после гражданина Ленина вынужден был вернуться к истинным народным ценностям? Вот их я и называю системой. Кто не вступит с ними в противоречие, тот и окажется на коне. Система из вечных народных национальных ценностей вечна и обязательно сработает сама. Наступают моменты, когда сильная личность ей больше не нужна и даже вредна, опасна. В этом и есть главное». В глазах Сталина метнулись рыжеватые искры. Пожалуй, все впервые увидели его недовольство с холастическими рассуждениями своего спутника. Тотчас, пересиливая свое бешенство, он, словно внезапно вспоминая о неоконченном деле, оглянулся на заслушавшегося непонятных слов и оттого несколько успокоившегося Леонида Ильича и молча, без единого слова, сорвал с него последнюю золотую звезду и опустил себе в карман. «Вы же мертвый, товарищ Сталин», — бессильно пожаловался Леонид Ильич. «Не имеете никакого права бесчинствовать здесь. Я здесь хозяин и не допущу. Я этого не заслужил. Верните заслуженное всей честной трудовой жизнью». «Подождешь, ишь, заговорил. Да я живее всех вас живых. Я с вами еще поговорю, воры и ренегаты», — глухо пригрозил Сталин и приказал: «водки всем! Водки, живо!» «Это хорошо, водочки!» — мелькнуло в голове у Леонида Ильича. «А то уж больно он грозно. Вот выпьем, поговорим. Может, и отдаст звездочку-то. Должен же он понять, что это вполне заслуженно. Да и на что она ему?» По всему залу ловко засновали молчаливые и бесстрастные официанты. Со стопкой водки к Сталину тотчас подшелестел именно сам откуда-то вынырнувший Лаврентий Павлович. Уши у него еще больше отвисли, и он, дергая лицом и гримасничая, и, очевидно, не только объясняя Сталину положение дел, но и жалуясь на кого-то, то и дело нервически поправлял очки и что-то торопливо шептал вождю в самое ухо. Тот даже оглянулся и поискал глазами сначала Лазаря Моисеевича, затем Никиту Сергеевича. «Ну, пройдова, тип!» — ахнул Брежнев. «Еще почище моего интеллигента, а? Вот дает!» Собравшиеся на торжественный прием опять замерли, и Леонид Ильич окончательно решил в удобный момент поставить вопрос о возвращении законной награды. Холодная, обессиливающая ярость вновь передернула лицо Сталина, и он, указывая куда-то мимо стола на стену с фигурами в масках, тоскливо крикнул: «Вот он! Вот палач! Он не дал мне свершить задуманное! Покарайте его!» От его гулкого голоса в самых дальних углах зала отпрянули тени, исчезли, слились со стенами фигуры в масках, и опять заплакал Леонид Ильич. И лишь спутник Сталина остался невозмутим. «Поздно, Сосо. Я тебя не узнаю. Все точки поставлены», — примиряюще сказал он. «Ты обращаешься сейчас не по адресу. Ну ведь отлично знаешь, каждому свое, и всему приходит конец. Расстанемся же по-мужски, с легкой улыбкой. Жизнь не стоит большего. Лучше посмотри, какая эйфория, какая всепоглощающая любовь. Разве тебе мало?» Бессмертному вождю народов, товарищу Сталину, ура! Не растерявшись, повысил голос Лаврентий Павлович с горящими энтузиазмом и ненавистью глазами, и весь зал вместе с официантами грянул троекратное «Ура!» с такой силой, что мигнул и погас свет, и наступила непроницаемая тьма, пронизанная жгучими, сеющимися искрами.